Глава 11. Рэй. Ночью командор проснулся в холодном поту. Сердце бешено стучало в груди, а голову неожиданно пронзала острая кинжальная боль. Он медленно привстал, еще не понимая, где находится. Огляделся вокруг и тут же все вспомнил. Архимаг Даокис предупреждал, что последствия перехода не пройдут бесследно, и порой у него будут происходить подобные приступы. Командор осторожно прошел на кухню и попил воды из-под крана. Он прилег на кровать и снова постарался уснуть, но сон будто рукой сняло. Магия. Всю жизнь он старался держаться подальше от чародеев, понимая, что последствия магии всегда могут быть непредсказуемы. Рэй Кларк уставился в окно, где за серыми тучами появились первые отблески зари, и вспомнил, как впервые столкнулся с магией. Пятеро молодых воинов под покровом ночи поднялись к подножию Белой горы. Ветер почти стих, однако верхушка одинокой сосны на склоне продолжала сильно раскачиваться в стороны. «Что бы ни случилось, — громко сказал Рэй, — держимся всегда вместе». «Все же зря мы доверились дикаркам, — недовольно проворчал Манус, крепко сжимая длинное копье. «Женщины коварны, а женщины племени Дерби коварны втройне». «Смотрите!» – удивленно протянул Роб. Большая куча веток под сосной зашевелилась. Из-под нее вылезло странное сгорбленное существо с огромной соломенной шляпой на голове. Существо пристально оглядело воинов и тихо пробормотало. «Кровь и вода!» «Что это еще за тварь?» – удивился невысокий носатый Гай. «Вы ищете быстрой смерти, путники?» – спросило существо. Рэй догадался, что это не человек, но и не гном. «Нам нужен маг-вергун», — громко сказал Роб. «Он живет на вершине». «Молодые и глупые солдаты хотят сразиться с могущественным вергуном», — расхохотался горбун в шляпе. «Лучше уносите подальше ноги, или их унесут отдельно от ваших бестолковых голов». «Пойдемте наверх», — скомандовал Рэй. — Лучше не слушайте его. — Только потом не пожалеете, — недовольно пробормотал горбун. Когда парни поднялись по узкой тропке еще выше и дошли почти до середины горы, началась настоящая чертовщина. Пни и кустарники стали перебегать дорогу, в воздухе появились светящиеся белые шары, а совсем рядом послышался противный плач степного шакала. Хотя парни несколько раз оглядывались, но поблизости не было никаких животных. «Чародейство!» – пробурчал Роб. Из-за серого валуна появилась морда мохнатого скалозуба, огромного горного быка с трехфутовыми острыми бивнями. «К оружию!» – скомандовал Рэй. Бык медленно вышел из-за камня, он даже не пытался атаковать. Зверь внимательно посмотрел на путников и вдруг заговорил. «Маг! Разорвет вас, как камышовый кот рвет мышей полевок. Лучше возвращайтесь, откуда пришли». «Этот вергун, где нам его найти?» — спросил опешивший Рэй. Ему казалось, что он постепенно сходит с ума. Горные быки точно не могли разговаривать человеческим языком. Зверь мотнул огромной головой. «Спускайтесь назад!» Рэй покачал головой и медленно опустил руку на эфес меча. Бык лениво зевнул и, развернувшись, медленно побрел к ущелью. «Маг пытается запугать нас с помощью этих существ», – пробормотал Роб. «Тогда идем дальше и больше не останавливаемся», – скомандовал Рэй. Они прошли по узкой горной тропе еще немного. Путь слегка освещал бледный месяц. Вскоре им стало довольно трудно идти из-за крутого подъема. «Посмотрите!» — вскрикнул рыжебородый Лагнар, самый старший среди новобранцев. На выступе стоял невысокий седой мужчина в серой рясе. Парни сразу взялись за мечи. — Пойдемте, путники, я провожу вас к вергуну, если же вы такие упрямцы. Воины переглянулись и последовали за седым. Они спустились в небольшую пещеру, где оказалась довольно просторная полутемная галерея. Внутри оказалось довольно светло от красных кристаллов, подвешенных к высокому потолку галереи. Парни прошли вслед за незнакомцем, озираясь вокруг. Вскоре они поднялись по ступеням и вышли наружу, на небольшое каменистое плато. Рэй понял, что они оказались почти на вершине Белой горы. Возле каменной печи суетились двое молодых мужчин, в таких же серых рясах, и на каменном троне с медвежьей шкурой сидел маленький толстяк в темном красном балдахине. На голове толстяка был одет плотный клубок рубинового цвета. «Это лесные шлюхи послали вас сюда?» – тихо спросил толстяк, внимательно осматривая путников. «Вы незаконно заняли их родовое место», – гневно ответил Рэй. «Так это ты, Вергун?» «Да, это я. И мы поселились на Белой горе по праву сильного». «Древние законы смертных гласят, право справедливости превыше всего». «Ты ищешь справедливости, юноша?» — усмехнулся маг. «Где? В этом мире, где за кусок золота тебя сдадут с потрохами, а за мешок драгоценностей дотла сожгут твою деревушку вместе со всеми жителями?» «Верните родовое место племени Дерби», — нахмурился Рэй. «Иначе не избежать крови». «Ты уже знал, смелый воин, когда вы еще поднимались к подножию горы, что без крови все равно не обойдется», — улыбнулся Вергун. «Сразитесь с моим Тахином, и если победите, так и быть. Мы сразу уйдем. А нет, он разорвет вас на куски». Парни переглянулись, и Рэй шагнул вперед. «Хорошо. Мы готовы к бою». Сначала они услышали плачущие рычания. Рэй подумал, что зверь будет небольшим, но тварь, которая вылезла из темной пещеры, оказалась размером почти с пещерного медведя. Имела сильное поджарое тело, продолговатую голову и мощные челюсти с клыками, а также гибкие лапы и тонкий длинный хвост. Чудовище медленно подходило, оскалив огромные желтые клыки. Воины быстро рассредоточились, став в круг на максимально, возможно, большей дистанции друг от друга. Манус и Гай выставили вперед копья, Рэй и Роб достали мечи, а Лагнар – тяжелый топор. Тахин молниеносно бросился на Роба, сбив его с ног и одновременно хлестким ударом хвоста выбив из рук Лагнара топор. Но копейщики действовали быстро и слаженно. Они приблизились и с разных сторон проткнули длинными пиками тело чудовища. Тварь завизжала и попыталась отступить к пещере, но Рэй быстро настиг Тахина, ударив мечом по загривку. Ему показалось, будто лезвие клинка завязло не в плоти, а в сыром песке. Копья продолжали торчать в теле твари, которая упрямо пятилась назад. Манус выхватил с пояса клинок и быстро воткнул чудовищу прямо в глаз. Тахин заверещал, как подросток, и, выпустив из пасти пену, медленно завалился на бок. Рэй подбежал к Робу. Парнишка лежал на земле, закатив темные печальные глаза к небу. Тахин мгновенно выбил из него дух. «Смотри, Рэй!» – скрикнул сзади Лагнар. Рэй обернулся и увидел, что Тахин медленно приподнимается с земли, вставая на передние лапы. Копья все так же торчали в его туловище, но кровавые раны на теле почти мгновенно затянулись, а серая шерсть на загривке, где только что была смертельная рана, уже лоснилась. Только вместо одного глаза зияла темно-красная дыра. «Маг так и будет его постоянно оживлять», — проворчал Гай, — «пока тварь не расправится со всеми». Тахин бросился на ошеломленного Мануса и быстро сбил его с ног. Воин даже не успел поднять меч, оказавшись под тяжелым телом чудовища. Лагнар подобрал топор и, прыгнув сзади на спину твари, с размаху вонзил острие топора в мощную шею. Кровь хлынула вверх фонтаном. «Рэй! «Нужно убить мага!» — крикнул Гай, бросаясь с клинком на Вергуна. Но маг быстро привстал и выставил руку вперед. Воин тут же споткнулся и, падая, упал прямо на лезвие своего же клинка. Маг обернулся в сторону Рэя, но было уже поздно. Тяжелый клинок просвистел, мгновенно рассекая шею, и голова мага упала в пяти шагах от каменного трона. Рэй опустил окровавленный клинок и обернулся. Тахин хрипел, испуская последние вздохи. А Лагнар продолжал снова и снова наносить страшные удары топором. Рэй обернулся в сторону остальных магов, но никто из них даже не предпринял попыток драться. Седой мужчина, который привел воинов на вершину горы, что-то тихо сказал молодому магу, и тот быстро удалился в пещеру. Рэй подошел к Тахину. Тварь была мертва и уже не оживала. Лагнар стоял рядом, потирая лезвие топора об штанину. Осмотрев место побоища, Рэй понял, что трое его товарищей мертвы. «Воин!» — тихо окликнул его седой маг. «Мы уходим с Белой горы. Думаю, наши пути больше никогда не пересекутся». Когда маги исчезли из виду, Лагнар тяжело вздохнул, осматривая тела погибших товарищей. «Это оказался непростой маг. Я раньше не слышал о личах. Его нужно сжечь и развеять прах над ущельем». «Но сначала мы зажжем погребальные костры для наших погибших товарищей», — кивнул Рэй. Он совсем не ожидал, что плата за освобождение Белой горы окажется такой огромной и невозвратимой. Горечь потери боевых товарищей всегда оставляет шрамы на сердце. «Мы зажжем погребальные костры», — спросоня пробормотал Рэй. «Сергей, что ты там бормочешь? Какие костры?» Командор открыл глаза, увидел темноволосую женщину и сразу все вспомнил. «Я Алешу в школу отведу и на работу поеду. А ты дома сиди и никуда не выходи, понял?» Рэй кивнул и медленно привстал с кровати. Когда входная дверь захлопнулась, он умылся холодной водой и вышел на балкон. «Ну что же, пора принять местные законы и правила. Кто знает, сколько еще он задержится в этом срединном мире?» Командор осматривал просыпающийся город, медленно оживающий после ночной спячки, и вдруг увидел в конце двора то, что ему необходимо было сейчас, чтобы привести в порядок тело. Рэй спустился вниз, подошел к спортгородку и разделся до пояса. Он быстро запрыгнул на брусья и стал отжиматься до изнеможения, а после легкого отдыха снова и снова. Тело отзывалось звенящей упругостью и открывалось второе дыхание. Тогда Рэй приступил к занятиям на турниках. Удивительно, как этот никчемный человечек мог довести тело до такого состояния, ведь тело – это храм человека, это величайшее богатство. Неподалеку Рэй заметил на скамейке двух пожилых женщин, которые уважительно смотрели в его сторону. Позанимавшись на спортивных снарядах больше часа, командор присел отдохнуть. Мысли о жене и детях не давали ему покоя еще со вчерашнего дня, как только он увидел Алешу. Киру сейчас 6, а Долану уже 10. Еще немного, и он станет настоящим воином. Как же много весен принеслось с той далекой поры, когда он впервые встретил темноглазую Дарнийку Ашу. Стояла теплая весна. Деревья как раз только расцветали, когда Рэй Кларк вернулся в родную деревушку после Первой войны. Однажды вечером на берегу реки он столкнулся с прекрасной девушкой. Между молодыми сразу вспыхнули искры страсти. Рэй полюбил девушку всем сердцем, и она ответила ему взаимностью. Но влюбленным приходилось встречаться по ночам втайне от любопытных посторонних глаз. Хотя Рэй и закончил войну командором имперской сотни, имел собственного боевого коня и богатое снаряжение, но отец Аши, влиятельный торговец Топан из соседней деревушки, все равно не хотел отдавать дочь за бравого воина-сотника Рэя, который все же оставался простым дарнийцем, далеко не благородного происхождения. В жизни добро и зло, как и счастье с несчастьем, идут порой совсем рядом. Так говорили старейшины в деревне. Однажды караван торговца Топана разорили лесные разбойники, убив 3 его верных людей. Разъяренный торговец прилюдно пообещал выдать красавицу дочь за человека, который принесет ему голову главаря разбойников. И этим человеком, конечно, оказался мужественный и храбрый Рэй Кларк. Он выследил, где скрываются лиходеи, и нагрянул к ним во всеоружии темной дождливой ночью. Утром на заборе купца Топана висела голова главаря разбойников темного Хлоя. Через 2 недели в деревне сыграли пышную свадьбу. Топан купил для молодых большой каменный дом. Через год у Рэя и Аши родился сын Долан. Это было довольно счастливое и спокойное время. Рэй занимался кузнечным ремеслом, ухаживал за садом, а все свободное время проводил со своей семьей. Но внезапно началась вторая война, и его снова призвали на военную службу. С тех пор Рэй Кларк приезжал домой редко, всегда на несколько дней в году. А когда стал полководцем, которому благоволил сам император Талос, командору приходилось годами вести походную жизнь на военном поприще. Жизнь, полную тревог и опасностей, на территории странных земель. И последние дни службы он тоже хорошо помнил. Однажды рано утром в лагерь легиона прискакал гонец и привез приказ от легата Брила, командующего западными войсками. Приказ, самолично подписанный императором Талосом. Легиону Рэя Кларка надлежало войти в варварский городок Тис, подавив сопротивление стражников, убить всех жителей городка, а детей младше 12 посадить в клетки, чтобы позже продать южным работорговцам. Рэй понял, что император Талос и легат Брил решили устроить показательную казнь города и залить улицы кровью, чтобы запугать войска варваров, которые стояли в горах и совсем не хотели сдаваться. Легион вошел в Тис почти без сопротивления, пробив тараном деревянные ворота и убив дюжину стражников-варваров. В маленьком городке оказались одни женщины, старики и дети. Женщины попрятались в подвалах домов, а старухи катались по земле, бросаясь в ноги воинам и умоляя пощадить оставшихся горожан. Худенькие детишки в грязных лохмотьях бледными тенями слонялись по узким улицам, плача и вопя от страха. Командор запретил воинам убивать мирных жителей и грабить городок. На следующий день легион покинул Тис и расположился полевым лагерем в степи. Уже к вечеру прискакали имперские посыльные от легата Брила. За неповиновение приказа императора Рэю Кларку приказали сложить полномочия и сдаться как военному преступнику. Командор отказался, а когда посыльные уехали, то Рэй понял, что теперь он, верный сын империи, стал военным преступником. Командор знал, что воины в легионе встанут за него. Любой солдат готов был легко отдать жизнь за своего командора. Но только кровопролитие теперь точно не удастся избежать. Через 2 дня прибыл вестовой и привез еще одну новость. Молодой командор 2-го легиона Данис тоже восстал против воли императора. Он предложил легионам объединиться, чтобы вернуться в Ламарию и выбить из столицы узурпатора Талоса. Всем жителям Ламарии надоела эта долгая изнурительная война. Старейшины диких племен варваров давно хотели перемирия, но Талос все же жаждал крови. Он хотел завоевать новые и новые земли, расширяя империю и не считаясь ни с чьим мнением. Вечером командор собрал войско и все рассказал подчиненным. Но в легионе его поддержали не все. Многие воины хоть и были преданы Рэю, но боялись ослушаться приказа императора и опасались за жизнь своих близких. Около 1000 воинов отделились от легиона и покинули лагерь. Оставшиеся ждали легион Даниса в степном лагере. Но нашелся один предатель, который выманил Рэя Кларка и десяток его верных воинов на встречу с командором Данисом. На самом деле их ждала засада. Командор и оставшиеся в живых 3 воинов вырвались из окружения и укрылись в западном лесу, надеясь на ближайшую встречу с союзником. Но через несколько недель имперцы все же выследили их. Командор возвращался со спортивного городка, когда из большой черной машины его неожиданно окликнули. «Молодой человек, можно вас на минуту?» Рэй с интересом посмотрел на крепкого бритвоголового парня, который медленно вылез из автомобиля. «Присядьте, пожалуйста, в машину. С вами хочет побеседовать один уважаемый человек». Крепыш улыбнулся и показал на переднее сиденье. Командор удивился, но все же приоткрыл дверцу и сел в машину. «Миша, это точно он?» – раздался сзади скрипучий голос. Рэй обернулся на заднем сиденье, расположился худощавый седой старик с большим ястребиным носом и маленькими серыми глазками. «Точно, Николай Константинович!» – улыбнулся Крепыш. «Старший лейтенант Рябцев из местной воинской части. Городок у нас небольшой, и отыскать его не составило труда». «А ты, парень, что-то совсем на богатыря не похож», – нахмурился старик, сведя густые щетинистые брови к переносице. «Знаешь, кто я?» «Нет». «Коля Шаман. Значит, это ты вчера вечером моих бойцов на улице отмудохал?» «Что ты от меня хочешь, старик?» – недовольно спросил Рэй. «Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Эти ублюдки пытались затащить в машину девчонку и получили свое». «А ты, значит, у нас герой?» – грозно пробурчал шаман, злобно прищурившись. «От этой шалавы не убыло бы. А парней моих ты вывел из строя недели на 2 или 3. Надо бы оплатить ребяткам лечение». «Послушай, старик, я никому не собираюсь оплачивать лечение», – нахмурился командор. А в следующий раз, если снова встречу их на своем пути, просто сверну шеи, так и передай им. А ты, как я посмотрю, дерзкий. Знаешь, когда-то давно, примерно в 98-м, когда я учился в лагере под Иркутском, у нас в отряде сидел один мужик, бывший десантник. Крутой, весь из себя до изнеможения. На моих глазах трех бычар уложил. Хороший был боец, пока его ребята на промзоне на перроне посадили и не выпустили кишки. Так и обмотали кишки вокруг его шеи. Не пугай меня, старец. В своей жизни я видел такое, что вряд ли тебе приснится даже в кошмарных снах. Парень, а ты не боишься однажды прийти со службы, а семьи дома не окажется? Вкрадчиво поинтересовался шаман. Послушай небольшую историю, старик. Однажды под Таханосом мы поймали двух вражеских лазутчиков. Пока допрашивали одного, второй сумел развязать веревки, перебить охрану и убежать. Его поймали на рассвете на берегу реки. Брат убитого охранника попросил моего разрешения расправиться с лазутчиком. Он хотел убить его медленно, жестоко, постепенно отрезая части тела, чтобы тот долго мучился. Но я отказал. Вытащил из-за пояса острый кинжал и протянул пленнику. Лазутчик с благодарностью кивнул и резко воткнул кинжал между ребер прямо себе в сердце. Быстрая смерть для ратного человека бывает благоволением судьбы. Я совсем не люблю пыток, старик, и скажу прямо, если с моей семьей что-нибудь случится, я буду убивать вас очень медленно. Вы будете кататься в ногах и молить о быстрой смерти, когда я стану очень медленно срезать с вас маленькими лоскутками кожу. Старик застыл, ошарашенно уставившись на командора. — А ты, похоже, конченый отморозок, контуженный просто на всю голову. Ладно, иди-ка, парень, и постарайся больше не переходить дорогу ни мне, ни моим людям. Командор неторопливо вылез из машины и побрел домой. А пассажир на заднем сиденье дорогой иномарки еще долго смотрел ему вслед, грозно прищурившись.